Глава 33. Полуденное солнце обжигает лицо, а горячий ветер обдает жаром. Словно в сауне, без возможности прыгнуть в ледяную купель. «Надеюсь, у твоего Сафина на яхте будет кондиционер», — говорю ворчливо. Эдер разбудил меня рано, чтобы мы успели на самолет и прилетели сюда, к пристани, где пришвартована новая яхта Тимура Сафина. Того чемпиона, которого Алекс никак не может обойти. А я ненавижу рано вставать. «Там будет море, где ты сможешь искупаться», — терпеливо отвечает. Его спокойствие сейчас как зуд в районе лопаток. Хочется почесать, но не достаешь. «Вот уж спасибо», — хлопаю дверью арендованной машины. «Мерседес, конечно же». «И каюты. Прячься, сколько влезет». Отворачиваюсь. Мы едем по серпантину вдоль моря. По радио играет очередной хит Леди Гаги, и я втайне отстукиваю ритм правой ногой. Ну, как втайне? Алекс иногда косится на мои ноги и не может не заметить. Если бы ты надела что-то свободное, но закрывающее все тело, то тебе не было бы так жарко. Вспоминается платье сирены в жуткий цветочек. То было длинное, закрытое. И я бы не надела что-то похожее уже из принципа. «Мне нравится, когда ты пялишься на мои ноги», — говорю, спустив очки на нос, и отворачиваюсь к морю. Там полный штиль. «На них сложно не пялиться, когда они постоянно голые и вечно у моего носа». Открываю сумочку и достаю телефон, чтобы сделать несколько фотографий для профиля. В первую очередь, конечно же, свои ноги в новых эспадрильях, затем море и Алекса. Хмурый гонщик даже не повернулся. Так и запишем. Всегда сосредоточен и серьезен. Но правда мил. «Выпиши мне штраф», — выдохнув, говорю. Прикрываю веки и думаю поспать. Нам ехать не меньше получаса. «Лучше наказать», — говорит тихо. Сон мгновенно пропадает. Сажусь ровно и подтягиваю ноги к себе. Ребра раздувают от моего дыхания. Внутри тоже все пышет жаром. По радио начинаются трескучие помехи, и Алекс выключает его. Хочу, вопреки моему волнению, чтобы Алекс положил ладонь на мое колено и чуть его сжал. Посмотрел на меня с легкой улыбкой, возможно, и подмигнул. Его солнечные очки полупрозрачные, и я бы непременно все увидела. Но Алекс сконцентрирован на дороге, может, на своих мыслях. Скала, которую мы сейчас проезжаем, более гибкая и подвижная, нежели Эдер. «Есть какая-то инструкция, как нам себя вести?» Спрашиваю, стоило гонщику припарковать автомобиль. «Нам или тебе?» Стреляю взглядом в Алекса, который уже достал вещи из багажника. Все, что мой фиктивный парень делает, он делает уверенно, с присущей ему сексуальной неторопливостью. Сделаю вид, что я не поняла. Несколько обидно. «Как нам себя вести?» — повторяю. «Таня — моя подруга. Наши с Алексом фиктивные отношения — самый крупный секрет. И если мы уединимся, то будет сложно сохранять лицо, когда Таня спросит, как мои дела. А она спросит. Да и Тимур с Майком довольно близкие для Алекса люди. Ему норм, что он врет им, глядя в глаза. Или я — часть бизнеса, который остается за рамками их странной дружбы». Отдых на яхте на несколько дней перестал казаться мне такой уж классной идеей. «Как и всегда, Марта». В переводе «мне быть влюбленной дурой». Понятно. «И да, буду благодарен, если не будешь забывать про лифчик», бросает, развернувшись на 180 градусов. «А я хотела позагорать топлес», — кричу. «Нельзя, значит?» Эдер останавливается, и я почти врезаюсь в его спину. Широкую, нагретую на солнце, обернутую в муслиновую рубашку с коротким рукавом желтого цвета. «Что? Я не люблю следы от купальника на своем теле. Мне нравится ровный загар. А тебе?» Наконец Алекс решает развернуться. Но если через его солнечные очки глаза видны, то у меня непроницаемо черные. И Эдер никак не сможет вычислить по моему взгляду, что шучу. Или нет? «И мне. Еще селфи не забудь сделать. Уверен, охваты увеличатся раза в два». «Зачем же селфи, попрошу тебя. Хожу по острому краю. Мы стоим близко друг к другу. Из-за отсутствия каблуков мне хочется привстать на носочки, чтобы дотянуться до Алекса. На гриде он один из самых высоких пилотов. Его рост почти 190. Ты же понимаешь, что я скорее скину тебя за борт, стоит тебе потянуться к веревочкам своего, уверенный так, супероткрытого купальника, — говорит проникновенно. Его взгляд бегает по моему лицу, останавливаясь на губах чаще всего. Тогда я хвачусь за тебя, и мы упадем вместе. Вибрация собственного голоса пугает своей глубиной. Я не умею плавать. Как это? Ну, делаю это очень плохо. Закатывает глаза и устало посмеивается. Еще один секрет Алекса Эдера. И снова мне рассказал. Даже я умею. А в нашем городе, откуда я родом, был единственный бассейн с очень холодной водой. Учиться можно было только там. Помню стертую серую плитку на выходе из душа и огромные часы на стене. Молодец, Марта, а я не умею. Хочешь, научу? Алекс быстрым шагом устремляется к яхте Сафина, рискуя оставить меня на берегу. Сдерживаю смех мышцами живота, как только могу. Гонщик не простит мне, если я засмеюсь. И правда за борт столкнет. А я так и не успею сделать селфи, где я и Алекс на фоне бирюзы Средиземного моря. «Да стой ты!» — бросаю в спину. Обиделся. Подлетаю к своему гонщику, когда Эдер круто разворачивается и вызывает мой испуг. «Скажешь кому-нибудь?» «Ну, если не будешь диктовать, во что мне одеваться, как загорать, то...» «Снова шантаж?» Тем не менее, с улыбкой говорит. Сохраняю на лице улыбку, но внутри неспокойно. Даже как-то холодно в легких, когда только-только вдохнула влажный обжигающий воздух Италии. «Вы там долго еще?» Такой странный, но ответственный момент бесцеремонно рушит номер один всего пелетона. Тимур Сафин. Он стоит, облокотившись о перила. Не хочу и думать, как давно Тим стал свидетелем нашего с Алексом разговора и все ли слышал. «Соскучился, что ли?» — громко спрашивает мой гонщик. Оба смотрят друг на друга с легким раздражением. «Вот еще, сдался ты мне!» И отходит вглубь яхты. Но даже когда у нас не осталось свидетелей, Алекс берет меня за руку, переплетает пальцы и тянет к мостику, по которому и перебираемся на палубу. Яхта большая, невообразимо большая. Не знаю, чего мне стоит не раскрыть рот от удивления. Самое дорогое место, где я была, — это частный самолет Эдера. Ну и вип-зона во время гоночного уикенда. Возможно, имение Эдеров. Но яхта Сафина. На нижней палубе несколько кают, ванная комната и кухня. Вторая — зона отдыха, где есть крытая от солнца часть и открытая с несколькими диванчиками. У металлических бортиков — бассейн. На самом верху — штурвал и закрытая зона столовой. Таня встречает меня как раз в зоне отдыха. В ее руке коктейль в пластиковом стаканчике. Сама она успела переодеться в купальник. Поверх — прозрачная туника, в которой узнаю последнюю пляжную коллекцию от Dior. «Значит, свадьба», — начинает подруга разговор именно с этого. «Ты Алекс! Вау!» — в голосе обида. Очевидно, из-за того, что узнала о столь знаменательном событии через сеть. Поворачиваю голову, вижу моего как бы жениха, который общается с Марина, но, почувствовав мой взгляд, обращает на меня свое внимание. «Да, я и Алекс», — отвечаю. «Сейчас разрешаю себе помечтать, что все это не сделка между нами, а правда, реальность. Ты выглядишь счастливой», — научилась притворяться. «Я такая и есть». Яхта с длинным гудком отчаливает, оставляя каменистый берег. Мы набираем ход и выплываем из бухты. Ветер здесь приятнее, чем на земле, освежает и успокаивает. Прикрываю глаза и подставляю лицо более жгучим лучам. «Шляпу надень, получишь солнечный удар, упадешь и скатишься с палубы в море. Спасать не буду». Алекс с моей шляпой в руках оказывается рядом. «Успел же спуститься в выделенную нам каюту и подняться с моей шляпой». Делаю вдох, наполняя все тело морским бризом и счастьем. У тебя ужасное чувство юмора, Алекс Эдер. Выпиши мне штраф. Без спроса натягивает на мою голову шляпу и уходит с открытого солнца в тень. Поворачиваюсь. Алекс делает то же самое. Наши взгляды встречаются. Я прикусываю нижнюю губу. Эдер закатывает глаза.